после конских султанов, пестрых лент на ногах у лошадей, падений, взлетов и прыжков, а также после выступления пары акробатов в обтягивающих трико, зеленый фрак объявил иллюзиониста. И все стали искать взглядом смешного карлика, любопытствуя, что он придумает на этот раз. Вдруг конферансье схватился за живот, ужасно скривил физиономию, и тромбон в оркестре издал звук, похожий на громкое пуканье. Тогда из-под оттопыренной, чего никто раньше не заметил, полы фрака выпал под барабанную дробь свернувшийся клубком гном. Все корчились от смеха. Когда же конферансье вызвал клоунов для уборки, и те, затыкая носы, стали пинать этот клубок, словно попавший под ноги мяч, зрительный зал уже выл и безумствовал, тем более что конферансье уходил раскорячившись, будто наложил полные штаны. Только Вайзер не смеялся, словно его это совершенно не забавляло. Шимик, сидевший до сих пор неподвижно, достал из-за пазухи бинокль. «Смотри внимательно», — напомнил Петр, — «особенно на руки и рукава». Фокусник был, как и конферансье, во фраке, только в черном. На голове у него был, разумеется, цилиндр, на ногах блестящие, как зеркало, черные лаковые туфли, и все свои фокусы он проделывал в белых перчатках. Вначале ассистентка подала ему зонтик. В мгновение ока зонтик превратился в длинную удочку с самой настоящей катушкой, леской и крючком на конце. Фокусник приложил палец к губам и потребовал полной тишины. Известно, рыба не любит шума. Потом наклонился, словно бы над водой, подсек, и на крючке затрепыхала, сверкая чешуей, живая рыбка, к тому же золотая. Петр не выдержал. — Ну, видишь что-нибудь? Заметил, как он это сделал? — тряс он Шимика за плечо. — Дай посмотреть разок. Но Шимик нервно крутил колесико и не отзывался. Рыбка отправилась в аквариум, установленный ассистенткой на столике. Видно было, что она жива и плавает, как любая рыбка, в нормальном аквариуме. Фокусник сделал несколько подсечек, и всякий раз происходило одно и то же. Неизвестно откуда, словно из воздуха, на крючке появлялась очередная рыбка, такая же живая и так же бойко плавающая в аквариуме. Фокусник отложил удочку и снял цилиндр. «Вот!» — лихорадочно прошептал Петр. «Теперь следи!» Фокусник вытащил из цилиндра длинную в несколько метров связку цветных платочков, потом встряхнул их, они превратились в один большой платок, и быстрым движением накрыл им аквариум с золотыми рыбками. Удочку он двумя движениями превратил в короткую волшебную палочку и коснулся ею накрытого аквариума. Под аккомпанемент барабана и тарелок женщина подняла платок. Вместо рыбок из стеклянного ящика с водой на столике сидел белый кролик, растерянно стригущий ушами, явно перепуганный бурей аплодисментов. «Ничего не понимаю», — сказал Шимик, перекрикивая шум. «Ничего не удается заметить». Я посмотрел на Вайзера, но тот, похоже, вовсе не разделял ажиотажа Шимика и Петра. Он сидел выпрямившись, устремив взгляд в неопределенную точку арены, как будто все это представление немного наскучило ему, и сидел он тут больше из вежливости, а не потому, что ему было интересно. В антракте Элька с Петром пошли в буфет за лимонадом, а я сидел рядом с ним и не осмеливался о чем-либо спросить, хотя цирковое ремесло было ему известно во всех деталях. Оркестр вдохновенно играл без перерыва марши и вальсы. Люди проходили между рядами, обмениваясь поклонами или краткими «простите», а на арене резвились два клоуна, пиная один другого взад, награждая друг друга оплеухами и обливая из ведра водой. Я подумал тогда, что Вайзер хотел бы, наверное, оказаться там, на арене, в каком-нибудь сногсшибательном костюме, показывать эффектные номера и кланяться публике, срывая, как эти клоуны, аплодисменты. Так я подумал, глядя на его сосредоточенное, торжественно отстраненное лицо, на котором явно отпечаталось сознание. Я бы это сделал лучше. Сознание, знакомое всем непризнанным художникам. Так я думал тогда и еще долго после, но сегодня, когда дошел до этого момента в его истории, сегодня я вынужден признать, что ошибался, в частности, из-за происшествия, которое случилось во второй части представления. Речь, естественно, идет о том, что произошло во время выступления дрессировщика львов, а также о том, как Вайзер тогда себя повел. Ибо после антракта, во время каждого номера, я внимательно наблюдал за ним, видел его лицо, руки и пальцы, которые сегодня говорят мне нечто иное, чем тогда, когда Шимик, Петр, а может и Элька, верили, что он хочет стать цирковым артистом. Вайзер смотрел на арену очень спокойно, аплодировал вяло, без энтузиазма, и уж меньше всего его увлекали примитивные трюки карлика и зеленого фрака в перерывах между номерами. Так же было во время выступления слонов, пожирателя огня, акробатов с обручами, собак, игравших в баскетбол, гимнастов на трапеции, и даже во время второго выступления фокусника, который наколдовал из воздуха кучу всякой всячины. Бутылку с молоком, пищащий шарик, огромный букет цветов, парочку голубей, кролика, а из цилиндра извлек бутылку шампанского и два бокала, чтобы в завершении эффектно выстрелить пробкой и угостить пенящимся напитком ассистентку на глазах у восхищенной публики, наблюдающей, как пробка в полете неожиданно превращается в голубя. Вайзер ни разу не пошевелился, в то время как все вытягивали шеи, подскакивали от восторга и громко комментировали номера. Когда в финале представления «Зеленый фрак» объявил гвоздь программы дрессированных зверей, Вайзер только еще больше напрягся и сплел пальцы обеих рук на колени в нетерпеливом ожидании. По туннелю в клетку, обрамляющую арену, вбежали два льва, львица и черная пантера, такая же, какую мы видели в Оливском зоопарке. За ними появился укротитель в высоких сапогах и белой рубашке со стоячим воротником. В руках он держал хлыст, чуть покороче, чем для лошадей. Его жена, как сообщил зеленый фрак, и ассистентка в одном лице была в обтягивающем костюме с нашими блёстками и тоже в высоких сапогах, но белых и с бахромой на голенищах. Звери жмурили глаза, кружа посередине арены, будто бы в нерешительности. «Герман! Брут!» — крикнул дрессировщик. «На место!» И львы, не торопясь, вскочили на круглые табуреты. «Хельга!» — это относилось к львице. «На место!» И львица ловко вспрыгнула на свое сиденье. Теперь пришла очередь черной пантеры. «Сильвия! На место!» И пантера, так же как львы, одним прыжком очутилась на обозначенном табурете. Мужчина обвел зверей пристальным взглядом. «Герман! Брут! Стойка!» И львы поднялись на задних лапах, показывая грудь. «Хельга! Сильвия! Стойка!» Обе огромные кошки одновременно выполнили приказ, и вся четверка стояла теперь на задних лапах, опираясь на зады, совсем как собака в ожидании куска колбасы. Дрессировщик поклонился публике, и в ответ загремели аплодисменты, а звери вернулись в прежнюю позицию. Укротитель приблизился к ним, слегка щелкнул хлыстом, и когда ассистентка приготовила еще одно пустое сиденье, крикнул: «Герман, хоп!» И Герман прыгнул со своего табурета на этот второй, свободный. «Брут, хоп!» — прозвучала следующая команда. И Брут, как его предшественник, проделал то же самое, заняв освободившийся табурет Германа. «Хельга, хоп!» — крикнул дрессировщик. Но неизвестно, почему Хельга медлила и явно не желала прыгать. «Хельга, хоп!» — прозвучало повторно. Но только после третьего приказа, подкрепленного звучным щелканием хлыста, Хельга подчинилась. Пантера же, не дожидаясь команды, перескочила сама, как только освободился табурет, занятый минуту назад львицей. Аплодисменты загремели еще до поклона дрессировщика, а тот подошел к Сильвии и погладил по морде свободно свисающим концом хлыста. «Хорошая Сильвия!» — сказал он громко. «Послушная Сильвия!» — повторял он, поглаживая ее пышные усы. Пантера в ответ приподняла голову и хрипло замурлыкала. Это тоже понравилось зрителям. и нежная ласка была награждена новым всплеском аплодисментов. Женщина приготовила большой кожаный мяч. «Герман! Хоп!» И Герман вспрыгнул на мяч, прокатил его несколько метров, перебирая лапами, после чего вернулся на свое место, смешно потряхивая головой, будто кивая. То же самое сделал Брут и потом Хельга, а Пантера снова без принуждения завершила номер, оставив мяч на противоположном краю арены. Аплодисменты были еще сильнее, однако, когда я посмотрел на Вайзера, то увидел, что он не хлопает в ладоши, а только барабанит пальцами по колену. Ассистентка, между тем, принесла обруч, обклеенный чем-то похожим на бумагу, и подожгла, чиркнув спичкой. По скамьям прокатился возбужденный гул. «Герман! Хоп!» — крикнул укротитель и щелкнул в воздухе хлыстом. Лев произвел великолепный прыжок через пылающий обруч и остался на другой стороне арены, вдали от своего табурета. «Брут! Хоп!» — снова щелкнул хлыст, и великолепный прыжок, выполненный огромным котом, привел зрителей в восторг. «Хельга! Хоп! Сильвия! Хоп!» И обе самки оказались рядом со львами. Номер был повторен в обратную сторону. Звери прыгали в середину огненного круга и опускались теперь на свои табуреты. А женщины, на костюме которой сверкали и вспыхивали огоньками блестки, соответственно, перемещала обруч. Снова вся четверка сидела на табуретах, укротитель поклонился и был награжден очередной порцией аплодисментов. И тогда случилось то, чего никто не мог даже предположить. Ассистентка, резко взмахнув обручем, погасила пламя и, повернувшись спиной к зверям, направилась за следующим реквизитом. Это были качели из доски, ожидающие своей очереди у прутьев клетки. Женщина сделала два, может, три шага и оступилась на песке, попав ногой в ямку. Пантера будто только этого и ждала. Молниеносный прыжок в сторону ассистентки, и на арену упали почти одновременно сначала жена укротителя, а за ней, ударив ее передней лапой по голове, черная кошка. Раздались жуткие звуки, двойной шлеп-шлеп и короткий горловой возглас женщины, и затем абсолютная тишина. Никто из публики даже не шелохнулся, все замерли в безмолвном тупом ожидании. «Сильвия!» — укротитель сделал шаг к ней. «Сильвия! На место!» Но пантера, вместо того, чтобы отступить к табурету, рванула тело женщины где-то на уровне лопаток, словно шантажировала укротителя, говоря: «Не тронь, это мое!» Львы беспокойно зашевелились на своих табуретах, Брут переступил с ноги на ногу, а Хельга издала протяжный глубокий рык. Из-за кулис вышли два помощника с огнетушителем, но укротитель остановил их жестом, так как в эту минуту женщина шевельнулась, и тогда Сильвия, гневно зашипев, ударила свою повелительницу по пояснице, сдирая костюм когтями. На песок посыпались сверкающие блески, а из обнаженной ягодицы красными струйками потекла кровь. Кто-то на верхних скамьях зарыдал, но его сразу же утихомирили. Вайзер сидел, выпрямившись, неподвижно застыв, и только пальцы все так же барабанили по колену. «Господи, — думал я, — пусть он туда сойдет, пусть покажет, что он может, ведь он может, пусть посмотрит ей в глаза так же, как тогда в зоопарке, пусть ее укротит, заставит подчиниться, подавит ее бунт, пусть покорит, как ту, в клетке, превратит в испуганную собаку, маленькую крысоловку, пусть сделает это, пока не поздно». Герман спрыгнул с табурета и задрал морду, почуяв возбуждающий запах крови. Укротитель дал знак оркестру. Музыканты негромко заиграли «Уход с арены». Львы беспокойно зашевелились. «Герман, Брут, Хельга, сюда, сюда!» — повторял дрессировщик. «Сюда, сюда!» Львы, хотя и неохотно, направились к туннелю. «Сюда, сюда!» И медленно, словно сонные, они проходили в арку, и, наконец, помощник опустил за ними заслонку. Теперь укротитель остался один на один с пантерой, передние лапы которой покоились на неподвижном теле женщины, а хвост беспокойно хлестал по песку. «Сильвия!» — заговорил укротитель тихо. «Хорошая Сильвия! На место, Сильвия!» Но пантера, сознавая свое преимущество, предостерегающе заворчала. Ее глаза следили за каждым движением мужчины. «Сильвия!» — он сделал шаг вперед. «На место!» Сильвия, однако, не желала отказываться от добычи. Она издала глубокое рычание и угрожающе подняла лапу. Пальцы Вайзера продолжали барабанить по колену, а я впервые разозлился на него. И если бы не ужас происходящего, заорал бы и набросился на него с кулаками. Почему он не сдвинулся с места? Почему не сбежал вниз? Почему не показал свои способности сейчас, когда красные лужи на песке становилось все больше? Почему сидел спокойно, как во время выступления наездницы или дурацких клонов? Господи, — думал я, — сделай что-нибудь, чтобы он пошевелился. Только подтолкни его. Остальное он сделает сам. Он умеет это прекрасно. Только заставь его, заставь. Но Вайзер сидел неподвижно, с головой каменного изваяния, с лицом изваяния, с ногами изваяния, и только его пальцы бесконечно долго выбивали один и тот же ритм на три четверти. Укротитель выглядел беспомощным. Он не мог шагнуть ни вперед, ни назад. Стоял как загипнотизированный и все тише повторял одно и то же: «На место! Хорошая Сильвия! На место!» И было это еще страшнее, чем возможный прыжок пантеры. Один из помощников медленно, чтобы не привлекать к себе внимания, обходил клетку с наружной стороны барьера с огнетушителем под мышкой. Другой вышел из-за кулис с духовым ружьем, готовый выстрелить, и оба, крадучись, приближались к пантере. Я не знал тогда, что в огнетушителе одурманивающая пена, а ружье стреляет капсулами с наркотиком. Помощники выглядели как мальчишки, наступающие с деревянным мечом и прощой на африканского буйвола. Смешно и нелепо. Пантера тронула женщину, хотя не очень решительно. Мужчина с огнетушителем, опустившись на дно колена, изогнулся, как для выстрела, и пустил мощную струю прямо в морду зверя. Пантера подпрыгнула. Струя отбросила ее голову назад, но лапы, толстые лапы, еще секунду оставались на месте, и, наверное, поэтому, прежде чем бросить свою добычу, она проволокла ее с метр или два по песку, и только потом, рыча и сокрушая лапы невидимого противника, забилась под барьер. Выпущенная из ружья капсула настигла ее. Пантера упала на арену, подергавшись еще с минуту в эпилептическом танце. Укротитель уже подбежал к жене, схватил ее на руки и унес за кулисы. Три помощника втащили пантеру на брезентовое полотнище и поволокли к другому выходу. И это был конец представления. Я плакал. Мне жаль было красивую женщину, ее прелестный костюм с блестками. Но еще больше меня раздосадовал Вайзер, потому что я понял, или он не всесилен, или не захотел помочь. Похоже было, однако, что не захотел помочь. И это было ужасно. Он не побежал вниз, не протиснулся через узкий проход и не стал лицом к лицу с черной пантерой. Ошеломленная публика не обезумела от ужаса, а потом от радости, от того, что мальчик подходит на расстояние вытянутой руки к хищнику и укрощает его взглядом, более сильным, чем все ружья и пенные струи вместе взятые. Нет, ничего подобного не случилось, так как Вайзер посчитал, что не стоит этого делать ради жены укротителя, одетый в обтягивающий костюм, обшитый блестками. А ради кого он это сделал бы? Может, ради Эльки, — думал я, — а ради кого-нибудь из нас? Если бы он сделал то, что должен был сделать, его самого, не говоря уж о спасении ассистентки, ждала бы щедрая награда, слава, признание, а может, даже немедленный прием в цирк, а потом путешествие, выступление и еще большая слава уже за пределами нашего города и даже нашей страны. Вена и Париж, Берлин и Москва — все города у ног 11-летнего покорителя диких зверей, который обходится без хлыста и дрессировки. Крупные заголовки в газетах и огромные толпы в зале. А он отверг все это и лишь барабанил пальцами по колену. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Сегодня я знаю, что был неправ. Ведь Вайзер никогда не хотел стать цирковым артистом. Тот, кто левитирует и стреляет в канцлера Третьего Рейха, не может выступать в цирке. Нет, эта фраза нелогична. Если я не вычеркиваю ее, то лишь потому, что все в этой истории кажется нелогичным. Так что пусть остается. На следующий день, естественно, мы поехали к цирковому шатру разузнать, жива ли жена укротителя. Нас также очень интересовало, что с пантерой. Но мы услыхали только, что женщина в больнице, а номер с дрессированными хищниками будет показываться без участия черной пантеры. «Еще неизвестно», — сказала кассирша, — «что с ней сделают. Может, через несколько дней начнет выступать снова, а может, цирк продаст ее в зоологический сад». Потом мы 2 часа болтались по старому городу, но за неимением денег и каких-либо развлечений поплелись обратно домой. Проходя мимо афишной тумбы на нашей улице, мы увидели Вайзера, идущего нам навстречу с холщовым мешком под мышкой. Он возвращался из леса. Наверняка снова ловил ужей и переносил их к кладбищу или на карьер. Эльки поблизости не было. — Что делаем сегодня? — спросил у него Шимик. «Есть какие-нибудь планы?» «Сегодня мне некогда». Вайзер, похоже, был застигнут врасплох. «Приходите завтра в ложбину за стрельбищем, будет взрыв». Мы пошли не домой, а прямо к прусским казармам. Но на лужайке в облаках едкой пыли 20 человек армейские гоняли мяч, и нам там нечего было делать. После обеда мы отправились на кладбище через Буковую горку, чтобы заглянуть в склеп и, может быть, поиграть в войну, хотя это предложение ни у кого не вызвало энтузиазма. Вайзер, как я узнал теперь от Петра, пока я сидел дома с распухшей ногой, 2 раза отказывался одолжить им для игры обшарпанный парабеллум. А о Шмайсере даже говорить не хотел. Бегать с палкой и кричать «та-та-та-та-тах» — это уже совсем не то, если ты хоть разок держал в руках настоящее оружие. Но с ним невозможно было спорить, если он отказал, это уже бесповоротно. Шимик пинал сосновые шишки, которых на дороге было навалом, а я мял во рту длинную травинку с пушистой кисточкой на конце. Позади уже осталось взгорье, и из-за поворота, плавно спускающейся дороги, виден был край кладбища. С той стороны все надгробия были разбиты, а ржавые кресты, заросшие пыреем, травой и крапивой, напоминали мачты затонувших кораблей. Когда мы миновали надгробие Хорста Меллера и спускались дальше вниз, уже по кладбищу неожиданно загудели колокола. «Желтокрылый!» — крикнули мы почти одновременно, а Шимик самой прыткой бросил словно приказ «В склеп! Снова за ним будет погоня!» Это была не лучшая идея, так как даже взобравшись на склеп, нельзя было увидеть, что происходит возле колокольни. Но мы мчались, будто гонятся за нами, а не за безумцем, который убежал от санитаров и прятался где-то поблизости. 3 минуты эхо колоколов отражалось от стены леса, потом наступила тишина. «Там уже кто-то есть», — прошептал Петр. «Наверное, за ним гонится». И действительно, через минуту среди трескуче раздвигаемых и ломающихся веток мы увидели желтокрылого, бегущего в нашу сторону. Он запомнил склеп, однако, приблизившись на расстояние нескольких шагов и увидев 3 пары уставившихся на него глаз, драпанул в сторону насыпи, где кончалось кладбище и начиналась ложбина с первыми садовыми участками. Должно быть, он не узнал нас, поглощенный бегством от преследователей. А может, перепугался. Во всяком случае, вместо того, чтобы нырнуть вглубь склепа, где его не нашел бы даже отряд милиции или санитаров, побежал дальше, преследуемый хромым причетником и еще каким-то мужчиной, который не был ксензом и которого никогда прежде мы не видели. Фонтаны песка летели из-под ног Желтокрылого. Трава склоняла перед ним свои стебельки, а кусты раздвигались сами, чтобы облегчить ему бегство. Одного он только не предвидел, не знал или попросту об этом забыл, что ложбина уже не та прежняя ложбина, заросшая высокой по колени травой, дикой пшеницей, терновником, где в солнечные дни бесшумно ползали ужи, а куропатки вышмыгивали из-под ног, словно крылатые снаряды. Он наткнулся на первую же колючую проволоку, упал, встал, раздвинул ее руками и побежал дальше. Но людишки с мотыгами, граблями, заступами, людишки с досками и кистями в руках уже увидели его, как он бежит, оглядываясь назад, уже почуяли собачьим нюхом радостную музыку своих сердец и уже спешили со всех сторон, чтобы загородить ему путь и поймать в сеть с гнусным удовлетворением в глазах. Мы побежали следом за причетником и незнакомым мужчиной, чтобы увидеть, как будут развиваться события. Желтокрылый заметил приближающиеся фигуры, на миг замер и побежал назад, прямо на причетника. Сопровождающий причетника мужчина, надо признать, очень профессионально в нужный момент подставил ногу, и Желтокрылый рухнул, как подкошенный, прямо под ноги причетнику. Если бы он тогда сразу вскочил и побежал в нашу сторону, был бы спасен, но все случилось иначе. Поднимался Желтокрылый медленно, мужчина успел прыгнуть ему на спину, и они сцепились, как бешеные псы, но через минуту Желтокрылому удалось отскочить. Он снова побежал, но на свою беду прямо на огородников, которые успели уже образовать широкий полукруг и сжимали теперь клещи облавы. И тогда мы увидели Желтокрылого совершенно в другой ипостаси. Он уже не убегал, а стоял посреди замкнувшегося круга, слегка наклонив голову, словно борец, и ждал неподвижно.